Глава 12. Хёрст. В огне. Искры, хоть и были слабыми, все же не переставали появляться. В другое время я бы непременно удивилась, ведь у меня с магией никогда не ладилось. Но сейчас даже от этих жалких крох зависела жизнь парня, если он сам сумеет себе помочь. Наконец, трава вспыхнула и загорелась. Пламя, раздуваемое ветром, понеслось по сторонам. Я достала платок, который ранее собиралась выкинуть, но каким-то чудом оставила и перевязала им голову. Буйные волосы прятались неохотно и нелепо торчали, но больше их никак не спрятать. Затем я сняла с себя накидку и сунула ее в руки Донни. «Этим будешь сбивать пламя, если понадобится». «Пламя?» — переспросила она в ужасе. Но я уже бежала вперед, соревнуясь в скорости с огнем. От дыма щипало глаза, треск горящей травы оглушал. Люди, что пришли за Робера, пока ничего не видели. Они крались по дому за своей добычей. Но скоро тот же ветер принесет им запах. Вот тогда ситуация изменится. Я оказалась у дома раньше, чем огонь, зацепилась за рухнувшую конструкцию балкона и полезла вверх, надеясь, что балкон продержится еще немного. Ноги скользили вниз, треск и запах настигали. А еще я точно знала. Люди, пришедшие за Робера, не все в доме. Кто-то остался снаружи. Наконец, мне удалось зацепиться за остатки камней на втором этаже. Первый валун рухнул вниз, едва не ударив меня по голове. Второй оказался более устойчивым. Я закарабкалась вверх и обернулась. Вдали трава уже полыхала вовсю. Огненная стихия неумолимо приближалась к дому. Робера совсем рядом. Его эмоции выделялись ярче всех. И вот ударило то самое изменение. Наемники внизу перестали таиться. Они заметили пожар и заторопились с обыском. Один из них ругнулся на весь дом, когда от спешки хлипкие ступени под его ногами с грохотом провалились. Лестница здесь не лучше, чем балкон. Но все равно скоро они попадут на второй этаж. Робера совсем по-детски прятался под кроватью. Когда я нагнулась к нему, он вскрикнул. «Я пришла за тобой!» — прошептала я, хотя смысла в шепоте уже не было. Чужой топот раздавался совсем близко. «Донни ждет внизу, надо бежать!» «Что?» Но я уже сдергивала с кровати ветхие одеяла. Они воняли сыростью и плесенью. Но так даже лучше, ведь сухие вспыхнули бы в один миг. Дом постепенно наполнялся дымом с улицы. Робера как раз выкарабкался. Я кинула ему одеяло. «Мой щит очень слабый. Тебе это пригодится. Мы спрыгнем вниз и побежим. Слышишь меня? Бежать надо так быстро, словно за тобой гонятся убийцы. Все понятно?» Парень неуверенно кивнул. Я взяла его за руку и потащила за собой в сторону коридора. Там раздался треск. «Поздно. Мы не успели добежать до балкона. Наемники добрались до второго этажа. Они уже не скрывались. Ломали двери, двигали все на своем пути. Крушили дом, словно невидимая сила. Ведь мы с Робера не успели разглядеть тех людей, только неясные тени в дыму. Охотники, выглядывающие из пламени. Я дернула Робера за руку. Мы вернулись в спальню с плесневелыми одеялами. «Будем прыгать!» И толкнула парня к окну. «Быстрее! Они рядом!» Раздался пронзительный женский крик. «В доме!» Все резко полетело в известное место. Неужели они схватили Донни? Ведь я оставляла ее на улице возле забора. Как она могла попасть в дом? Неужели увязалась за мной, а я ее даже не заметила? Зато теперь ее боль заражала и меня, словно это мне только что дали под дых. «Ты был здесь один?» «Да!» «Значит, — кричала все-таки Донни, — больше некому. «Беги отсюда! Я позабочусь о ней!» Но я уже вернулась в коридор, забыв все, что планировала до этого. Девушки причиняли боль, вокруг полыхало пламя. Оно заглядывало в каждое окно, а я... А я просто не могла убежать и оставить Донни. Она пришла сюда со мной. Кое-как выставив щит, чтобы не задохнуться, я ворвалась в соседнюю комнату. Там трое мужчин, облаченные в безликие серые костюмы, удерживали темноволосую... незнакомку. Не Донни. На лице девушки размазалась кровь. Она судорожно хватала ртом воздух, но выглядела не сломленной, а готовой вырвать свободу зубами, если потребуется. Увидев меня, незнакомка резко запрокинула голову назад, избавляясь от хватки пленителя. В ней словно проснулось второе дыхание. Я тем временем толкнула стоящего ко мне спиной человека. Пол под нашими ногами опасно хрустел. Казалось, он вот-вот провалится вниз. Из-за моей спины вдруг вылетел Робера. Он со звериным рыком схватил третьего оппонента и повалил его. Они опасно покатились по полу. «Дурак! Я ведь велела ему уходить!» «Поругаю парня потом. Обязательно!» Мой щит растворился. Голова шла кругом. На краю сознания мелькнула мысль. Как же повезло, что эти наемники не владеют магией. Хотя и навыков рукопашного боя им достаточно в данной ситуации, ведь мое внезапное появление очень быстро перестало быть внезапным. Пока Робера удерживал одного, осталось еще двое крепких наемников, настроенных на победу любой ценой. Пламя за окном все разгоралось. Надо торопиться. Мы переглянулись с незнакомкой. Она выглядела уверенной, словно не сомневалась в нашей победе. И как она кинулась вперед! Мне ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Жаль, что при советнике нам давали лишь начальные уроки самообороны. Никто как следует не объяснил, что делать с агрессивно настроенным мужчиной вдвое крупнее тебя. Наемник первым же делом схватил меня за шею и приложил о стену. Чудом не отключившись, я сползла вниз, жадно глотая отравленный дымом воздух и с ужасом ожидая следующего удара, от которого уже точно потеряю сознание. Но удара не последовало. Вместо этого кто-то дернул меня наверх и буквально вышвырнул в коридор. «В сторону! Быстрее!» Пол под ногами задрожал. Я оказалась на ногах и только успела отпрыгнуть подальше от дверного проема, как позади все рухнуло вниз. Огонь тотчас взметнулся вверх. Не видя больше преграды, он уже властвовал в доме. И пол все продолжал трещать. Робера в коридоре не было. Только я и темноволосая девушка. Не сговариваясь, мы бросились к ближайшему окну и прыгнули вниз. А после осталось только одно — бежать, бежать и бежать. Мой щит то появлялся на мгновение, то исчезал. Девушка рядом со мной тоже никак не защищалась. Мы вывалились на дорогу, легли и покатились, сбивая пламя с ног и рук. Незнакомка справилась быстрее. Наверное, из-за плотных перчаток на руках, и помогла мне спасти руки. Заботливо припасенное ранее одеяло так и осталось в горящем доме. А Донни с накидкой поджидала с другой стороны. Это был ужасный план. «Вы как?» — жадно глотая воздух, спросила незнакомка. «В порядке. А вы?» Она криво усмехнулась. «Живая?» «И пока никак. Но ночью меня точно ждут кошмары». «А Робера?» «Тот парень рухнул вниз, когда мы выбрались из комнаты». «Значит...» Все было напрасно. «Спасибо, что не оставили меня там», — пробормотала я. «Спасибо, что и вы не оставили меня там». Девушка вдруг протянула мне дрожащую руку. «Я Катарина». «Таната». «Как думаете, Таната, водные маги уже в пути?» Моих сил хватило на слабый кивок. Я легла прямо на дорогу. Робера погиб, пытаясь помочь мне и незнакомой девушке спастись. А ведь я обещала Донни. И теперь у нас нет свидетеля. Кто бы ни заплатил тем наемникам, он победил. Этот след уничтожен. Повернув голову, я рассмотрела незнакомку получше. На ее виске зияла страшная рана. Волосы слиплись от крови. Лицо тоже запачкано, но ничто из этого странным образом не уменьшало ее дикой красоты. И пусть она только что сбивала с себя пламя вместе со мной, пусть ей досталось от наемников, она невероятным образом не выглядела несчастной пострадавшей. Хотя внутри у нее жил страх. Прыжок из окна и такая экстремальная пробежка просто не могут не напугать человека до полусмерти. И стоило признать, описание Элли очень подходило Катарине Сивской. Каждое слово било точно в цель. И красота, и неотделимость короны от ее образа. Катарина как будто родилась, чтобы повелевать и возвышаться. И нелюбовь придворных я легко могла себе представить. Вряд ли хоть один человек в жизни полюбил Катарину с первого взгляда. Таких всегда боятся, презирают, им завидуют. И если Катарина даже сейчас не походила на девушку в беде, то вряд ли хоть одна придворная пакость могла задеть ее достаточно сильно. По крайней мере, внешне это никак не отражалось. «Что же вы здесь делаете, Катарина?» Она медленно посмотрела на меня и опять усмехнулась. На сей раз в ее усмешке скользнуло понимание. Ее личность для меня больше не тайна. «Думаю, наши цели схожи, Таната». «Значит, и она меня узнала». «И все же...» «Здесь я искала одного парня». Глядя на догорающий дом, ответила Катарина. По слухам, он видел смерть Фара. Кое-кто из городских за небольшое вознаграждение подсказал, где искать. Так я пришла сюда, но ничего не успела. Вспыхнуло пламя, откуда ни возьмись появились те люди и схватили меня. Я думала, что останусь там навечно. Меня бы попросту убили. Не без труда я поднялась на ноги и сразу увидела Донни. Она бежала в нашу сторону, держа наготове мою накидку. Лицо девушки исказилось от панического ужаса. Признаться, я вздохнула с облегчением. Ведь неизвестно, кто из наемников погиб в том доме, а кому удалось уйти. Теперь мое внимание сосредоточилось на Катарине. А конкретно на плотных перчатках, облегающих ее руки. Да и в целом Катарина мало следовала столичной моде. Все ее тело скрывалось за глухим костюмом из неудобной на вид ткани. Донни наконец подбежала, но я жестом ее остановила, запрещая подходить ближе. «У меня есть дар», — обратилась я к Сивской. «Я слышу эмоции людей. В том доме я услышала пятерых. Но вас среди них не было до определенного момента». Рука Катарины тут же взметнулась к груди. «Кулон!» — пробормотала она, тоже вставая с дороги. «Должно быть, они его сорвали, когда поймали меня. Один из них схватил меня за волосы и проволок по полу. Вот тогда кулон мог потеряться». «Что за кулон?» «Фар подарил, чтобы советник Стрейт не прознал лишнего». «О чем?» «О нашем расследовании». Катарина без стеснения посмотрела мне в глаза. «Только не спрашивайте, что за расследование, Таната. Я видела, как вы разглядывали мои перчатки». «У вас есть дар», — прошептала я. Мне хотелось отойти хотя бы на шаг, но я этого не сделала, осталась на месте. Катарина зло усмехнулась. «У меня нет дара! У меня есть проклятие!» «Она тоже одаренная. Катарина Сивская убивает прикосновением. В этом я не сомневалась. Перчатки, ее одежда, даже история с бесконечной помолвкой вдруг обрела смысл. Как жениться на девушке, к которой нельзя прикоснуться? Дальше первого поцелуя вряд ли дело зайдет. От Катарины резко повеяло раздражением. «Хватит так смотреть на меня! Я не собираюсь к вам прикасаться, Таната. И будьте уверены, Фар погиб. Он погиб не по моей вине. Кто-то пытается меня подставить, а я просто хочу узнать правду». «Утверждаете, что у кого-то есть похожий дар? Или артефакт?» «Наличие подобного артефакта я и сама допускала ранее. И зачем кому-то вас подставлять?» «Как давно вы были во дворце?» Теперь в голосе девушки чувствовалась ирония. «Причин может быть сколько угодно. Меня мало кто жаловал. Может, в этом есть и моя вина. Но не умею я людей к себе располагать. И потом я много думала об этом. Кто? Зачем? Я ведь самый удобный кандидат на такую роль. Если кто-то знал о моем даре, подумайте тоже, Таната. Вечная невеста с опасным даром и ее мертвый жених, принявший смерть как раз от похожих на тот самый дар причин. Идеальное совпадение. Виновница найдена. Других можно не искать. И как много людей знает о вашем даре?» «Фар знал». «А советник Стрейт?» Катарина покачала головой. «Он вряд ли. Раньше я его не интересовала. Во время визитов во дворец Стрейт едва удостаивал меня взглядом. А после помолвки я держалась от него подальше. Не появлялась во дворце, пока он не исчезал по делам. Или высокомерно отмалчивалась на все его попытки заговорить. На ум мне пришел совсем простой вопрос. Зачем столько стараний? Ради будущего с тем, кого люблю, разумеется. Я ведь по-настоящему любила. Никогда не думала, что со мной такое может произойти. И Фар не думал, он ведь тоже сильно любил. Но как только слух о моей ущербности разнесся бы по дворцу, нашему будущему пришел бы конец. Мы договорились найти выход, а до этого ждать друг друга хоть целую вечность. И никому никогда ничего не рассказывать. Не допускать посторонних с их ценными взглядами на чужие жизни. Не допускать никого, кроме меня? Катарина одарила меня очередной усмешкой. Неужели вы не поняли? Теперь уже никакой разницы, Таната. Можно вопить хоть на весь мир. Она прикусила губу и резко отвернулась. Ее грудь беспокойно вздымалась. Девушка боролась с эмоциями. Щемящая тоска и страх топили ее намного сильнее, чем после спасения из горящего здания. «Вам придется пройти со мной во дворец. Это как раз то, чего я избегала всеми силами. Советник Стрейт?» — догадалась я. «Он самый. В этот раз отмалчиваться не получится. Ему достаточно задать всего один вопрос про мой дар. Он может задать и второй вопрос. Более прямой. А вы уверены, что ответ его по-настоящему интересует?» «Нет, я не была уверена. И Стрейту по понятным причинам не доверяла, как и Катарине Сивской, впрочем. Хотя в ее словах и был некий смысл. Никаких явных расхождений незаметно. А еще я подозревала, что Алекс как раз девушку бы и использовал, надумая избавиться от соперника. К дому, наконец, прибыли водные маги. Они без проблем потушили остатки огня. За магами сразу подтянулись и другие люди, будто весь город сосредоточился в одной точке. Голоса, шепот, крики, возгласы — все это слилось в единую шумную волну, поглощающую все вокруг. Мы держались в стороне от основного действия. Донни тихо плакала, поняв, что ее Робера не выбрался. Я думала, как быть с Катариной, а та, в свою очередь, ждала моего решения, это чувствовалось. Катарина уже сотню раз смогла сбежать, если бы хотела. Да хоть прямо сейчас, кто станет ее догонять с таким-то даром? Уж точно не я и не Донни. Но Сивская упорно стояла на месте. Может, ей нужна была помощь. но она не знала, как об этом сказать. Или попросту не хотела. В конце концов, попытка самостоятельно отыскать возможного свидетеля привела ее к наемникам, а те девушку не пощадили. В одиночку многое не выяснишь. «У вас с королем был доступ к кольцам», — сообразила я. «Если вы носили кольцо, то есть в вашем случае кулон. Значит, и у короля что-то было. Вас интересует, пробовали ли мы прикасаться друг к другу?» «Честно говоря, да. Пробовали». Такой ответ меня не устраивал, но его краткость уже о многом говорила. «Я разрушитель, вы еще не поняли!» Под моим взглядом неохотно продолжила Катарина. «Хорошо, я вам расскажу. Мы посещали тюрьму с самыми страшными людьми, опасными заключенными. Я сама выбрала одного заранее, и я шла к нему. Он надел кольцо, тогда я впервые прикоснулась к коже другого человека. Хотя вру, разумеется, не впервые. Мое проклятие приобретенное, но дело в том, что я не помню себя до него. Не помню касаний матери, отца, ничего такого. Зато тот короткий контакт с монстром в человеческом обличье навсегда в моей памяти. Впрочем, вас интересует, что с ним стало, не правда ли? Нет, он не умер. Артефакт защитил его от смерти. Но мой дар все равно кое-что у него отнял. Катарина посмотрела мне в глаза. Его сознание. Теперь тот человек навсегда в моих кошмарах. И его пустой взгляд, лишенный смысла. Да, у меня много кошмаров, Таната. И мой дар всегда что-то отнимает. Слова Катарины тяжелым грузом повисли в воздухе. Донни даже перестала плакать. Она затихла и словно пыталась исчезнуть.